или обменять ее на Дебергова, так они должны знать об этом. И уж, конечно, никому иному, как Юранду. «Ее похитили те, что приезжали в лесной дом», — сказал Ксенс. «Тогда магистр передаст их суду или велит драться с Юрандом». «Они со мной должны драться», — воскликнул Сбышка. «Я первый», — послал им вызов. А Юранд отнял руки от лица и спросил, «А кто же был в лесном доме?» «Данфильд был, старый де Лёве, да двое братьев, Готфрид и Ротгер», — ответил Ксёнс. «Они жаловались, требовали, чтобы князь повелел вам отпустить Дебергова на волю. Но князь, как узнал от де Фурси, что немцы первые напали на вас, накричал на них, и они, несолоно хлебавши, убрались». «Поезжайте, Вспыхов», — сказал князь. «Крестоносцы явятся туда. Они потому еще не явились, что оруженосец этого молодого рыцаря изломал Данфильду руку, когда привез им вызов. Поезжайте, Вспыхов, и когда крестоносцы приедут, дайте мне знать. Они отдадут вам дочь за Дебергова, но я им все равно не прощу. Из моего дома они ее похитили и мне нанесли этим обиду». Князь опять распалился гневом. Мера его терпения была и впрямь переполнена. «Шутили, шутили они с огнем», — прибавил он через минуту. «Небось, теперь обожгутся». «Да они от всего откажутся», — повторил Ксен Звышонок. «Коли дадут Юранду знать, что девушка у них, так уж не смогут отказаться», — с легким нетерпением возразил Миколай из Луголяса. «И я так думаю, что они не держат ее неподалеку от границы». Юранд это справедливо заметил. «Они увезли ее подальше, в какой-нибудь замок или вовсе к морю. Но коли будет доказано, что это их рук дело, так у магистра им небось не отвертеться». А Юранд стал повторять странным и вместе с тем ужасным голосом: «Данфильд, Лёве, Готфрид, Ротгер». Миколай из Луголяса посоветовал также послать в Пруссию бывалых и хитрых людей, которые могли бы выведать в Щитно и Янсборке, там ли Дануся, а если ее там нет, то дознаться, куда ее увезли. Затем князь взял свой посох и вышел отдать распоряжение. А княгиня, желая обласкать Юранда, спросила: «Каково вам-то?» Юранд с минуту ничего не отвечал, словно и не слышал, а потом вдруг произнес: «Так будто кто мне нож всадил в старую рану. Уповайте на милосердие Божие, вернется Дануська, только отдайте им Дебергова. Собственной крови я не пожалел бы». Княгиня не знала, говорить ли ему сейчас о том, что Дануська и Сбышка обвенчались, но, пораздумав, решила, что не стоит прибавлять новых огорчений к тяжким несчастьям, обрушившимся на Юранда. Да и какой-то смутный страх ее обнял. «Они будут искать ее со Сбышком, пускай Сбышка при случае расскажет ему», — подумала она. «А то сейчас бы он совсем ума решился». И княгиня предпочла поговорить о другом. «Вы нас не вините», — сказала она. «Приехали люди в таких же кафтанах, как у ваших слуг, с письмом, скрепленным вашей печатью. В письме говорилось, что вы больны, что свет у вас отнимается, и что вы еще раз хотите взглянуть на свою доченьку. Как же могли мы воспротивиться и не выполнить отцовскую волю?» Юран склонился к ее ногам. «Я никого не виню, милостивая пани. Знайте, Бог вернет вам вашу дочь, ибо хранит ее всевидящее око. Он не спошлет ей спасение, как не спаслал на последней охоте, когда свирепый Тур напал на нас, и Сбышка по наитию свыше стал на нашу защиту. Сбышка сам едва не поплатился жизнью и долго хворал после этого, но спас и Дануську, и меня, за что князь дал ему пояс и шпоры. Вот видите, десница Господня хранит Данусю. Что и говорить, жаль ее. Я думала, что она приедет с вами, что я увижу ее, мою милую. А вот оно что!» Голос задрожал у княгини, и слезы полились у нее из глаз.